Норман Спинрад. Ангелы раковой опухоли. Когда ему исполнилось 9, Харри Уинтегрин сделал свое первое открытие. Стоит взглянуть на мир со стороны, и поймешь, что мир похож на раковину устрицы. Харри понял, что мир – его личная устрица. В тот год среди мальчиков распространилась эпидемия. Все как один коллекционировали карточки-эмблемы с портретами игроков. Мальчик с самой большой коллекцией превращался в объект почтительной зависти. Харри Уинтегрин решил, что это как раз место для него. Харри приберег доллар, на который купил 100 карточек. Удача сопутствовала ему. Среди случайно купленных карточек отыскалась одна ужасно редкая с портретом самого Йоги Берры. Путем 3 независимых обменных операций Харри сменял остальные 99 на 3 единственные в округе карточки с Йоги Берра и таким образом стал исключительным владельцем карточек с Йоги Берра. Подняв цену до 80 обычных карточек за одну свою, Харри накопил необходимый резервный фонд и в результате превратился в единоличного владельца изображений Микки Мантла, Вилли Мейса и Пи-Ви Риза. Теперь Харри был Морганом рынка бейсбольных карточек. Школу Харри закончил в 2 счета. Благодаря одному трюку он вычислил способ правильно решать любой тест. К концу последнего школьного года Харри шутя раскусывал творение самого хитроумного составителя тестов, пользуясь личной универсальной шпаргалкой, которую прятал за рубашкой на спине. Он до глупого легко добился присуждения нескольких поощрительных стипендий. В колледже Харрис обнаружил интерес к девушкам. Поскольку был он юношей достаточно симпатичной внешности и вполне общительным, он, несомненно, сорвал бы положенную долю цветов удовольствия, если бы не был Харри Уинтегрином. Харри Уинтегрин не мог удовлетвориться естественным положением вещей. Немного потренировавшись, Харри выработал манеру очаровательно заикаться. Редкая девушка была способна устоять перед соблазном любопытства, видя симпатичного, приятного в общении паренька, страдающего притом от некой душевной травмы, заставляющей беднягу заикаться. И многочисленные любопытные девицы стремились проникнуть в несуществующий секрет Харри, который тем временем проникал в девиц, так сказать. Где-то в середине 2 курса учиться Харри наскучило, и он решил, что должен стать неприлично богатым. Целый месяц он прилежно штудировал порнографические романчики, в следующие 2 написал 3 подобных произведения и еще через 2 продал каждую рукопись по $1000 за штуку. Запасшись таким образом $3000, Харри приобрел новенький сверкающий спортивный автомобиль с откидным верхом. На новом автомобиле он совершил поездку через мексиканскую границу в приграничный городок с очень нехорошей репутацией. Заведя знакомство с подозрительным чистильщиком обуви, Харри купил у пацана фунт марихуаны. Пацан, понятное дело, настучал в пограничную охрану, и пограничники выпотрошили багаж и одежду Харри, когда тот попытался вернуться в Штаты пешком через мост. Они ничего не нашли, и Харри спокойно пересек границу. Марихуану он выбросил, честно говоря, сразу после приобретения. Зато, воспользовавшись мексиканским запретом на ввоз и продажу американских автомобилей, Харри с выгодой загнал машину за 15 000 зелененьких. С этой суммой в кармане Харри посетил Лас-Вегас и 1,5 месяца изображал Санта-Клауса для прогоревших профессионалов казино, одалживая деньги, угощая виски и втираясь в доверие. Он просадил $5000, но к концу 2 недели 3 удачных наколки превратили оставшиеся 10 тысяч в 40. За эти деньги Харри купил 400 контейнеров с армейскими джипами, списанными из-за избытка производства, и немедленно толкнул машины за 100 тысяч одному нехорошему латиноамериканскому диктатору. На 100 тысяч Харри купил крошечный остров в Тихом океане. Такой маленький и бесполезный, что ни одно правительство не позаботилось о своих правах на него. Харри объявил себя независимым правительством островка, а сам островок – свободный от налогов территории. 21 миллионер купил поделенный на 21 участок островок, уплатив по 100 тысяч за участок. Всем миллионерам хотелось еще на грешной земле пожить в раю для налогоплательщиков. Через 3 недели после завершения последней сделки США при поддержке ООН заявили о своих правах на островок и утвердили на нем всевластие финансового управления. Небольшую часть 2 миллионов Харри вложил в следующую операцию. Он купил 12 часов машинного времени самого большого компьютера в стране. Компьютер рассчитал стратегию игры на футбольном тотализаторе, с помощью которой Харри прибавил к капиталу еще 18 миллионов. За 5 миллионов он купил гигантский кусок пустыни у одного нищего арабского султаната. Еще 2 миллиона ушли на организацию компании слухов о якобы невиданном океане отличной нефти, таящейся в недрах этого участка. С помощью 3 миллионов Харри основал подставную нефтяную компанию, публично объявившую о покупке участка за 75 миллионов. После жарких и бурных торгов одной большой нефтяной компании позволили перехватить куш и уплатить за бесполезные барханы целых 100 миллионов. Харрисону было 25, и он уже стал неприлично богатым по своим собственным меркам. К деньгам он охладел. Он решил, что теперь настал черед творить добро. И он начал творить добро. Он сверг 7 плохих антинародных правительств в Южной Америке, заменив их 6 демократиями и 1 просвещенной диктатурой. Он обратил племя охотников за черепами из Борнео в розенкрейцеров. Он организовал 6 бесплатных пансионатов для отставных шлюх и программу ограничения рождаемости со стерилизацией 12 миллионов слишком плодовитых индийских женщин. При этом на всех вышеперечисленных прожектах Харри умудрился заработать новые 100 миллионов. К 30 годам Харри Уинтегрин покончил с добрыми делами. Теперь он был намерен оставить свой след на скрижалях времен. Он написал международный бестселлер «О короле Фаруке». Он изобрел фильтр Уинтегрина, особую мембрану, свободно пропускавшую воду, но отфильтровывавшую любые соли, абсолютно все. Оснащенный фильтром Уинтегрина, уинтегриновский опресняющий комбинат мог производить неограниченное количество пресной воды при почти нулевой стоимости за галлон. Он написал картину, за которую ему тут же предложили 20 тысяч долларов, но Харри безвозмездно передал полотно Музею современного искусства. Затем он вывел вирус-мутант, поражавший бактерии сифилиса. Так же, как и сифилис, вирус распространялся путем половых контактов, оказывая побочное, слегка возбуждающее воздействие. Через 1.5 года на планете не осталось ни одной бактерии сифилиса. Харри купил островок у калифорнийских берегов, всего лишь скалистый утес в 500 футов высотой, возносящийся над Тихоокеанскими волнами. Утес был переделан в 500-футовую статую Харрисона Уинтегрина. Ему было 38, и он успешно оставил личный след на скрижалях времен. Ему стало скучно. Он жадно озирался в поисках незавоеванных миров. Ему исполнилось 40, и вдруг с безоблачного неба грянул гром. Харрисон Уинтегрин узнал, что страдает тяжелой запущенной неизлечимой формой рака, и жить ему осталось год или около того. Первый месяц последнего года жизни Уинтегрин истратил на поиски возможного лекарства. Он посещал лаборатории, мединституты, больницы, клиники, великих специалистов, знахарей, людей, чудесным образом исцелившихся от рака, хилеров и маленьких старушек в теннисных туфлях. Результат – известного лекарства от рака не существовало. Итак, ему придется найти лекарство самостоятельно. Следующий месяц ушел на организацию проекта. В центре Аризонской пустыни была возведена вилла с кондиционированным воздухом и высоким глухим забором. На вилле была смонтирована автоматическая кухня, кладовые и морозильники наполнены продуктами на год. Была оборудована биохимическая лаборатория стоимостью в 5 миллионов долларов. За 3 миллиона была куплена библиотека микрофильмов, содержавшая все сведения обо всех известных медицине случаях рака. Запасы лекарственных и прочих препаратов возникли словно из фантастического сна фармацевта. В буквальном смысле и в алфавитном порядке здесь собрались любые известные человеку лекарства, яды, анальгетики, галлюциногены, дендрициды, антисептики, антибиотики, вирициды, таблетки от головной боли, героин, хинин, курары, змеиное масло, в общем, все, что хотите. Аптечный запас поглотил еще 20 миллионов долларов. На вилле также был смонтирован радиотелефон, склад с химикалиями, включая радиоактивные вещества. Имелись экземпляры Корана, Библии, Торы, Книги мертвых, Науки и здоровья с расшифровкой Святых Писаний, Идзина, полное собрание сочинений Вильгельма Райха и Олдоса Хаксли. Был установлен большой сверхдорогой компьютер. К концу работ на вилле Уинтегрин практически исчерпал свой резерв наличных. Затем, имея в запасе 10 месяцев на достижение цели, которую весь мир медицины считал недостижимой, Харрисон Уинтегрин заперся в своей новой цитадели. 2 месяца он потратил на проработку сведений о раке. Он проглотил чудовищное количество информации с помощью лошадиных доз бензидрина, сократив сон до 4 часов в сутки. Кроме научных данных о раке, библиотека ничего полезного не содержала. Переварив информацию, Харрисон отправился испытывать лекарства. Следующий месяц был посвящен испытаниям аэромицина, бактерицина, двухвалентного флюорида олова, гексилрезорцинола, кортизона, пенициллина, гексахлорофена, экстракта печени акулы и еще 7312 прочих чудес современной медицинской науки. И все зря. Безрезультатно. К концу 3 месяца Харрисон начал ощущать первые боли, которые тут же глушил морфием. Привыкание к морфию выглядело сущим пустяком по сравнению с главным недугом. Он поочередно испытывал воздействие разнообразных химикалий, радиоактивных веществ, вирицидов, христианской науки, йоги, кефирной диеты, молитв, клизм, патентованных средств, травяного чая, колдовских заклинаний. На это был потрачен 4-й месяц. Харрисон худел, спал все меньше, таял на глазах, увеличивал дозы бензидрина и морфия, но тщетно. Ни один метод не срабатывал. У него осталось 6 месяцев. Харрисон был на грани отчаяния и решил испытать другой подход. Сев в удобное кресло, он 48 часов подряд сосредоточенно рассматривал свой собственный пуп. Результатом медитации явилось серьезное переутомление зрения и 2 многозначительных слова – спонтанная ремиссия. За первые 2 месяца исследований Уинтегрин несколько раз сталкивался со случаями, когда рак вдруг как бы сам по себе прекращал распространение в организме, процесс приобретал обратный характер и безнадежный больной исцелялся сам по себе. Причины такой ремиссии не были известны науке. Ее нельзя было предсказать, вызвать искусственно, но иногда она, тем не менее, имела место. Ремиссия значит исцеление. Спонтанное значит один Бог знал, что могло послужить ее причиной. Что вовсе не означало отсутствие причины вообще. Уинтегрин увидел свет в конце туннеля, ощутил небывалый прилив энтузиазма. Итак, некоторые обреченные на смерть больные раком излечивались. Значит, рак излечим. Следовательно, исцеление Харрисона Уинтегрина возможно, пусть даже и в высшей степени маловероятно. А достижение в высшей степени маловероятных успехов было специальностью Харрисона Уинтегрина. Полный бьющий ключом энергии, имея в запасе 6 или около того месяцев жизни, Харрисон принялся за работу. Из библиотеки были отобраны сведения обо всех случаях спонтанной ремиссии, закодированы и введены в компьютер. История болезней, использованные методы лечения, возраст счастливчиков, их пол, убеждения, вероисповедание, цвет кожи, национальности, темперамент, семейное положение, уровень интеллекта, их неврозы, психозы и любимые сорта пива – все ушло в компьютер. Уинтегрин запрограммировал машину на поиск корреляции между десятками тысяч разрозненных фактов, касающихся случаев спонтанной ремиссии рака. За компьютер Харрисон Уинтегрин выложил 100 миллионов. И это была лучшая машина в мире. Через 2 минуты 7,894 секунды работа была завершена. Ответ был краток. Корреляция отсутствует. Таким образом, спонтанная ремиссия не имела ничего общего с каким-либо общим внешним фактором. Любой другой на месте Харрисона сложил бы ручки и опустился спокойно на дно. Харрисон Уинтегрин был в восторге. Одним мощным ударом внешний мир был устранен с арены борьбы. Во внешнем мире не было фактора воздействия, связанного с ремиссией рака. Следовательно, некоим таинственным образом тело и психика человека самоисцелялись. Уинтегрин отправился на завоевание Вселенной внутри себя. Удалившись в фармацевтическую, он составил чудовищную смесь препаратов. В самый большой шприц он сцедил следующие вещества: новокаин, морфий, кураре, влуд, редчайший яд из Средней Азии, вызывающий временную слепоту, олфакторкаин, страшно секретный нейтрализатор обоняния, используемый охотниками на скунсов, тимпанолин, наркотик, временно парализующий слуховые нервы и очень популярный среди сенаторов-обструкционистов, изрядную дозу бензидрина, лизергиновую кислоту, псилоцибин, мескалин, экстракт пейота и 7 других синтетических, запрещенных законом галлюциногенов, а также глаз тритона и коготь с собачьей лапы. Уинтегрин занял самую удобную кушетку, тщательно протер внутренний сгиб локтя на левой руке спиртом и произвел инъекцию. Сердце ухнуло и застучало паровым молотом. Кровь разнесла химикалии во все части и уголки тела. Новокаин вырубил осязание. Морфий отключил боль. Влуд – зрение, олфакторкаин – обоняние, а тимпанолин сделал Харрисона глухим, как судью из автодорожной инспекции. Кураре парализовал мышцы. Теперь Уинтегрин был в одиночестве внутри собственного тела. Внешние раздражители были надежно отрезаны. Он завис в состоянии полнейшей сенсорной изоляции. О, как хотелось ему соскользнуть в блаженное ничто, потерять сознание. Даже стальная воля Уинтегрина не справилась бы с таким порывом без помощи массированной дозы бензидрина. Бензидрин не давал Харрисону заснуть. Бодрый, сосредоточенный, с ясным разумом, он находился в абсолютной темноте внутри собственного тела. Внешний мир перестал для него существовать. Потом один за другим и даже вместе ударили залпы галлюциногенов. Хотя сенсорные нервы Уинтегрина были парализованы, мозговые центры, принимающие сигналы, работали нормально. И именно туда и нанесли удар разнообразные наркотики. Харрисон увидел некие фантомы, цвета, узоры, не имеющие ни названия, ни формы. Он услышал жуткие потусторонние звуки, целые мистические симфонии и холодящие кровь завывания. Миллионы невозможных запахов атаковали мозг. Тысячи фантомных болей, покалываний, зудов и других ощущений принялись мучить тело. Центры восприятия в мозгу Уинтегрина работали в этот момент наподобие мощного радиоприемника, настроенного на пустую частоту, полную бессмысленного статического шума, визуального, акустического, олфакторного, сенсорного. Лекарства не давали стимулам внешнего мира прорваться к восприятию Уинтегрина. Бензидрин не давал ему заснуть. 40 лет опыта в открывании устриц не давали Харрисону Уинтегрину сойти с ума или хотя бы потерять присутствие духа. Некоторое время он вел себя как боксер, изучающий противника. Принимал удары, входил в клинч, отлетал на канаты, нащупывая слабое место противника. Потом, шаг за шагом, все увереннее, Уинтегрин взял управление на себя. Сознание сконструировало иллюзорные, но полезные в данный момент аналоги для действий, которые не были действиями, состояний, которые ими не являлись, сенсорных данных, каких еще ни один человеческий мозг не получал. Хорошо рассчитанное безумие подсознания Харри сделало неощутимое ощутимым, дав ему средства контроля над ситуацией, переводя ментальные состояния в аналоги привычных ощущений и поступков. Воображаемые пальцы нащупали воображаемый регулятор настройки, повели стрелку прочь от пустой частоты сенсорной изоляции к еще неведомой частоте передач внутренней вселенной тела, повели единственно возможным путем бегства от хаоса. Он напрягся, сосредоточился, почувствовал сопротивление тончайшей в атом толщиной мембраны перехода, удвоил напор, и воображаемая прозрачная мембрана подалась, выпячиваясь, стала еще тоньше и, наконец, лопнула. Подобно Алисе, попавшей через зеркало в зазеркалье, Харрисон Уинта Грин ступил внутрь собственного тела. Это был мир одновременно чудесный и жуткий, завораживающий и вызывающий тошноту отвращения, величественный и смехотворный. Уинта Грин в виде себя самого, но только микроскопически маленького, находился внутри обширной пульсирующей сети артерий, словно на чудовищном переплетении скоростных автомагистралей. Аналогия оказалась удачной, затвердела, выкристаллизовалась. Да, это и была автострада, по которой мчал Уинта Грин. Обрюзгшие мешки желез извергали в густой поток движения гормоны, питательные вещества и отходы. Белые кровяные клетки неслись наклонно, подобно обезумевшим такси. Красные частицы ехали дисциплинированно, как солидные бюргеры. Дорожное движение напоминало центр города в час пик. Но Уинта Грин упорно продвигался вперед. Он знал, что именно ищет. Он сделал левый поворот, пересек три магистрали, повернул направо и вниз к лимфатическому узлу. И он увидел кучу белых клеток, похожих на десяток врезавшихся друг в друга автомобилей. Прямо к нему мчался ухмыляющийся мотоциклист. Мотоциклист был черен, как ночь. Черной была и куртка ездока, тусклым и черным было лицо с кроваво-красными горящими глазами. На груди и спине мотоциклиста ало-красным по черному было выведено «Ангелы опухоли». «Ю-ху!» В восторге возопил Уинта Грин, вдавил иллюзорный акселератор и устремился в погоню по воображаемому шоссе за черным мотоциклистом раковой клеткой. Чмак, пломп, уш! Автомобиль Уинта Грина врезался в мотоциклиста, и ездок исчез в облаке тончайшей черной пыли. Уинта Грин ураганом курсировал по сплетению кровеносной системы, выискивая и уничтожая черных мотоциклистов. Он проносился по артериям и венам, осторожно продвигался по мелким капиллярам, перемалывая в пыль ангелов опухоли. Раковые клетки целыми отрядами гибли под колесами его машины. Он очутился в густом сыром лесу собственных легких. Он ехал на белоснежной воображаемой лошади с белым лучом-копьем в руке. Свирепые черные драконы с красными глазами и змеиными языками выползали из-за узловатых столетних деревьев воздушных мешков. Святой Уинта Грин пришпорил лошадь, нацелил луч копье и принялся протыкать шипящих чудовищ одного за другим, пока священный легочный лес не был очищен от нечисти. Он летел над влажной равниной брюшной полости. Где-то вверху поблескивали вздутия внутренних органов. Из-за огромного пульсирующего мешка сердца вынырнула эскадрилья черных истребителей. На крыльях и фюзеляже алела эмблема «Большое О». Ревя турбинами, истребители мчались на Уинта Грина. Уинта Грин взял штурвал на себя, включил двигатель на максимальную тягу и вступил в схватку с воздушными бандитами, расстреливая черные самолеты из всех пушек и ракетных установок. Один за другим истребители раковой опухоли пикировали, объятые пламенем и дымом, врезались в брюшную полость внизу. Черно-красные чудовища атаковали Уинта Грина, принимая тысячи разнообразных обликов. Черный был цветом смерти, красный – символом крови. Драконы, мотоциклисты, самолеты, морские чудовища, солдаты, танки и тигры в артериях, в легких, в селезенке и солнечном сплетении – все это были ангелы раковой опухоли. И Харрисон Уинтегрин ввел воображаемую битву, принимая тысячи иллюзорных воплощений. Водителем, рыцарем, пилотом, аквалангистом, солдатом, погонщиком слонов. Со свирепой угрюмой радостью он обращал врагов в черную пыль. Он убивал, рассекал, взрывал, давил, уничтожал, сокрушал и, наконец... Наконец он оказался по колено в озере пищеварительного сока. Волны лениво плескались о стенки сырой желудочной пещеры. Перебирая хитиновыми лапами, к Уинтегрину боком подбирался чудовищный черный краб с кровавыми светящимися глазами. Приземистый, отвратительный, первобытный. Щелкая клешнями, краб приближался. Уинтегрин, сурово усмехнувшись, выждал момент, потом подпрыгнул и приземлился всем весом на черный твердый панцирь краба. Как пересохшая на жарком солнце бутылка из тыквы, краб хрустнул под подошвами сапог и обратился в миллион черных частиц. Уинтегрин победил. Ангелы раковой опухоли были уничтожены окончательно. Харрисон Уинтегрин находился внутри собственного тела. Он победил рак. Он снова искал новые миры для новых завоеваний. Он ждал, когда кончится действие наркотиков. Ждал возвращения во внешний мир, который всегда был его личной устрицей. Он ждал, ждал и ждал. Если вы отправитесь в самый дорогой санаторий мира, вы увидите там Харрисона Уинтегрина. Он сумел стать неприлично богатым. Он творил добро. Он оставил след на скрижалях времен. Он умудрился войти во внутреннюю вселенную собственного тела и выиграть битву против ангелов раковой опухоли. Но не сумел выбраться обратно. Норман Спинрад. Ангелы раковой опухоли. Читал Сергей Бельчиков.